Воровский закашлялся. «Я знаю. Вы сторонник крайних мер». «Похоже ли это на меня, Вацлав Вацлавович?» — спросил Петр. Однако подумал. «Он говорит сейчас о Королеве. Надо разрубить этот узел. Улучшить момент и разрубить. Все выяснить, все договорить до конца». Петр подходил к станции. Он оглядел небо. Оно было незамутненно чистым и безветренным. Видно, день предстоял знойный. С одного берега не видно другого. Как-то удастся переплыть эту воду. Не замутит ли ее сегодня? Не вздыбит? Петр вышел из наркомендела, когда до открытия съезда оставалось минут 15. Чичерин осуществил свои намерения. Наркомендел покинул особняк и переехал в метрополь. Белодец пересек Лубянский проезд и впереди, у Малого театра, увидел Воровского. Тот стоял у кромки тротуара, развернув перед собой широкий лист известий. «Происходит нечто странное», — произнес Воровский, увидев Петра. «Только что прошла здесь Мария Спиридонова, окруженная своей гвардией. При этом все были вооружены», — он поправил пенсне. «Все решительно», — Петр улыбнулся. «Старая привычка, Вацлав Вацлавович, читать улицу?» «Да, читать и прочитывать». Он указал взглядом на тротуар, лежащий вдоль широкой стены Большого театра. Воровский сложил газету, и они перешли дорогу. По тротуару к входу в театр шел Ленин, и рядом с ним его младшая сестра Мария. Ленин шел быстро, сильным в размах шагом, делавшим фигуру больше обычного коренастой. И Марии Ильиничне стоило немалого труда идти вровень. На Владимире Ильиче был темный костюм и светлая кепка с широким козырьком. Видно, кепка была новой. На Марии Ильиничне длинная, чуть расклешенная юбка и белая, совсем летняя блуза. «Вы обратили внимание, они сегодня очень молоды», — произнес Воровский, когда Ленин с сестрой скрылись из виду. «И праздничны», — сказал Петр, улыбаясь, — «особенно Мария Ильинична». «Не только она», — бросил Воровский, повеселев. «У Ильича кепка хороша. Ох, хороша кепка». Ленин решительно исправил Воровского настроение. К главному входу в театр медленно подкатил лимузин, большой, траурно-черный. Из автомобиля выскочил шофер, точно его вытолкнули тугой пружинкой. Ему было нелегко обогнуть лимузин и приблизиться к задней дверце. Народ валил валом. Пока шофер пробивался к дверце, человек, сидящий за нею, являл завидное терпение. Шофер дотянулся до полированной ручки, и посол медленно выбрался наружу. Он шел по лестнице, и толпа расступалась перед ним. Он близоруко смотрел вокруг и пробовал улыбаться, но толпа оставалась враждебно суровой. «Доброе здоровье!» — вдруг произнес Мирбах. Но толпа была нема. «Доброе здоровье!» — повторил посол и ускорил шаг. «Доброе!» — воскликнул он и почти вбежал в театр. Петр взглянул на Воровского. «Вы что-то сказали, Вацлав Вацлавович?» «Нет, я ничего не сказал», — заметил Воровский. «Но если хотите, скажу». «Говорите». Но Воровский молчал. «Говорите же», — повторил Белодет. «По-моему, немец не понимает своего положения». Он больше ничего не сказал. Но Петру показалось, что его мысли шли дальше, много дальше. Белодет поднял глаза. «Колонна, как братья», — подумал он, и устремился по ступеням к входу в театр. «День добрый, Петро!» Петр напряг зрение. Здесь было уже сумерочно.